Югославия распадается, а я снимаю фильм. 10 марта 1994 года. Когда лифт гостиницы «Прага» поднимался на 9-й этаж, было слышно, как противовесы погружаются в глубину, ударяясь о стены бетонной утробы. Эхо ударов отзывалось одно за другим и неуловимым путем увело меня в прошлое. Я почувствовал, что сердце в груди колотится так же, как в перерывах между футбольными баталиями на улице Авдо-Ебучица в Сараеве. Тогда голод заставлял меня мчаться домой и наскоро съедать кусок хлеба со смальцем, посыпанным паприкой, а потом назад к продолжению схватки. Тросы, к которым прикреплен движущийся ящик, царапались друг от друга, а растерянный взгляд мальчика-лифтера усиливал мысль о том, что страх смерти не является первой и самой большой заботой человека. Падение вниз — древнейший страх человека. Новорожденный пугается, когда акушерка вздымает его из утробы матери в воздух, но первый страх рождается, стоит ему посмотреть вниз, на пол. Потом человек всю жизнь боится падения. Когда-то люди старались избежать нравственного падения, а сегодня они главным образом боятся финансового краха. Один провал подразумевает другой, однако сегодня все наоборот. Выживание чаще всего означает безнравственность, поэтому деньги и мораль – разные предприятия. Мораль становится привилегией, и большинство людей не осознают, что она помогает человеку сохранить целостность. Это одна из причин, по которой в лифте мы едем молча и пялимся друг на друга. Вот так мы выражаем сочувствие. В западном полушарии все меньше и меньше сочувствия. Там страховые компании приняли на себя всяческие запутанные дела, связанные с человеческой душой. И я боюсь. Что, если коробка оторвется от тросов и вместе с противовесами полетит вниз, разобьется, а я выживу? Кепка лифтбоя съехала на бок и держалась на тонком ремешке, врезавшемся ему в шею, и он время от времени его оттягивал. Пока под нами пролетали этажи, другой рукой он придерживал мой багаж, прислоненный к стенке. Смотрел на меня розоватыми глазами, как хозяин, в чей дом врывается буря. «Лифт времен русской оккупации. Вы имеете в виду советской? Как скажет господин. Но разве это не одно и то же?» «Нет», — сказал я. Разговор не прервался, потому что он со мной соглашался. Это подтверждало давно известную разницу между нами и чехами. Во времена моей учебы под советским сапогом они были Востоком, а Югославия ни Восток, ни Запад. Теперь они Запад, а мы ни Восток, ни Запад. На самом деле они даже в большей степени ни Восток, ни Запад, чем были мы. Помимо страха падения, лифтбой еще и боялся остаться без чаевых. Он был похож на главного героя книги «Богумила Грабола. Я обслуживал английского короля». Глаза, уши, рот, нос — все так правильно расположено на его лице. Мне было понятно, что я никогда не вспомню это лицо, когда он оставит багаж в номере и уйдет. Такие люди, как этот лифтбой, проявляют свою натуру только когда тратят чаевые в пивной, и там они уже показывают, о ком, собственно, идет речь. С первой кружкой его бледное лицо начинает краснеть, на второй он затягивает песню, а на третьей болтает о женских задницах, сравнивает их, хорохорится, но меру знает. В период интеллектуальной эйфории, охватившей меня в первые 2 года учебы в 1974-1975 годах, чтение книг означало уловить историческую нить, связывающую искусство с человеческой историей. А еще раскрыть тайну маленького человека, того самого, о котором когда-то возвышенно писал Чехов. Грабол такого человека нашел в пивной. За пивом он философствует, опираясь на гашковского швейка, человек хотел стать гигантом, а сам дерьмо. Живет на обочине истории, над всем насмехается, поэтому Грабол назвал своих соотечественников животными, которые смеются. На Балканах дело обстоит иначе. Наш маленький человек пьет пиво не в пивной, а усевшись перед ларьком, сельским или городским, неважно. Под первое пиво он ругает соседа, под второе спрашивает, как дела у некоего Джорджа. Это ему интересно чисто по-человечески, но и по делу тоже. У него сломался зубной протез, и он хочет у Джорджа, о котором твердят, что ему скоро на тот свет, забрать его протез. На втором пиве он готов поднять восстание, потому что в мире много несправедливости. А на третьем приятели с трудом удерживают его от драки со случайным прохожим. К счастью, перед этим ларьком сидят и другие. Те, кто представляет нас в лучшем свете и для кого мудрость играет главную роль. Богумил Грабл написал: «Небеса отнюдь не гуманны, как негуманен и мыслящий человек». Не то чтобы он не хотел, но это несообразно его понятиям. Цитата из романа Богумила Грабла «Слишком шумное одиночество». Я долго разгадывал туманный смысл этой фразы. Ее загадочный тон больше напоминал высказывание католического философа-экзистенциалиста, чем картину мира, создаваемую современным писателем. Лишь в конце интеллектуальной эйфории начало приходить понимание того, что хотел сказать автор. Это было время Рейгана и Тэтчер, но и появление Спилберга и Лукаса. Не знаю, появились ли эти режиссеры на сцене как спонтанное явление, но с их приходом была поставлена точка в золотой эпохе американского независимого кино, и мне стало ясно, что американцы любят Рейгана, британцы – Тэтчер, а большая часть планеты ненавидит упомянутых политиков. Тэтчер и Рейган могут формировать правильное мнение, приносящее пользу только колониальным державам и тем, кто идет за ними след в след. Все это в ущерб остальному миру. Войны, которые они вели, чтобы только им было лучше, по правде говоря, и привели к тому, что у нас появилось радио, телевидение и всякое такое. Это как раз подтверждение, что ни они, ни их небо не гуманны, но мыслят они правильно. Чешский писатель понял то, что следовало понять, как поняла и большая часть его народа, смеющихся животных, а мы — нет. Поэтому и верим, что небеса гуманны. Вот почему они часто бомбят с того самого неба и массово убивают. Правильное мнение – это когда ты убедишь себя в том, что Милошевич виновен в распаде Югославии, зная при этом, что Джордж Буш еще 2 годами раньше заявил, что Америка установит дипломатические отношения с республикой, которая выйдет из союзной республики Югославии. Пока мы шагали по коридору, глубина которого вызвала к жизни безысходность кавкианского видения человеческого существования, лифт-бой суетился и расплывался в улыбке, пытаясь исправить впечатление. А все из-за разговора о разнице между советами и русскими. Он не был уверен, что получит чаевые. Знает ли господин, что номер, в котором он будет жить, это апартаменты, где регулярно останавливался Брежнев? Не знаю. Увидев, что меня это не впечатлило, подошел ближе. Господин не чех? Нет. А почему же вы так хорошо говорите по-чешски? Учился в Праге. И теперь возвращаетесь снимать кино. Я все знаю. Вот прямо все? Наконец ему удалось вызвать у меня улыбку. Фильм называется «Underground». Полнометражный фильм Эмира Кустурицы, известный также под названиями «Подполье», «Под землей», «Подземелье», военная драма, трагикомедия по сценарию Душина Ковачевича, основанному на его пьесе. Добавляет он в припрыжку, волоча тяжелый багаж. У этого Брежнева была привычка целоваться в губы. Представьте, что это был за человек, пока Фидель Кастро не сыграл с ним в шутку. Встретил его с сигарой во рту, так что они просто обнялись. Поцелуя не было. Улыбнулся и ждал ответной улыбки. Позже и наш президент Свобода попробовал тот же трюк, но Брежнев, когда приехал, первым делом вытащил у него сигару и поцеловал его. В губы? Прямо в губы. Даже вообразить себе не могу. Тьфу! Лифтбой отпер номер, в отличие от лифта, хорошо сохранившийся, просторный, с большими окнами, но душный. Отделанный добротными материалами, он вызывал грусть и ностальгию по 70-м годам. В основном из-за мебели, отделанной шпоном, и тех кресел с деревянными подлокотниками. Архитектор этого отеля и этого номера предвидел ядерную войну. Когда лифтбой ушел, довольный полученными чаевыми, он не знал, что получил 200 крон только потому, что показался мне похожим на главного героя романа «Я обслуживал английского короля». Все еще придерживая ручку чемодана, я сел на диван, не выпуская из рук поклажу, как моя мама, когда возвращалась с рынка трамваем, крепко держала на коленях сумку, опасаясь, как бы ее не украли хулиганы. Странно, что человек, потерявший родину, сидит в надежно защищенном номере, окруженный непробиваемыми стенами, а по его венам течет кровь, и ощущение слабости разливается по всему скрюченному телу. «Оно мне надо!» — меня мучил вопрос, на который нет ответа. Югославия распадается на куски, а я снимаю фильм. Из всех способов самоубийства я выбрал самый сложный. Создание фильма — это сотворение картины мира, личное видение, а в зарождении этого фильма есть элементы поэтического хоррора.